Глава 30. Да, ей нужно было все обдумать, все взвесить, ведь только теперь она немного отошла от яростной схватки за свою жизнь, от болезни, вызванной опасным ядом и переохлаждением. Отошла, отдышалась и поняла, что все складывается непросто, очень непросто. Первое. Дева была одна в огромном городе, без связи, без товарищей, без поддержки и с ограниченным количеством денег. Второе. К тому же все это усугублялось тем, что ее ищет опаснейший враг, который знает о ее существовании, видел ее в лицо и помнит ее запах. Третье. Перед нею стояла сложнейшая задача, которую, кстати, она перед собой поставила сама. Дело, на которое она уже решилась, было настолько непростое, что с ним не факт, что справились бы ее старшие товарищи, братья Иноки, Тимофей и Аполлинарий. Дева и не подозревала о том, что это была одна из сложнейших задач в их ремесле. Настолько сложная, что им в монастыре даже не читали по подобным задачам курс, считая, что за такие дела должны браться люди куда более опытные, чем послушники. И брат Тимофей, премудрый бывалый их резидент, и брат Аполлинарий, гениальнейший инженер, еще крепко подумали бы, прежде чем взяться за такое. А она уже взялась. Ну, как взялась? Решила, что будет делать. И даже набросала план мероприятий. И одним из первых пунктов этого плана значился пункт организации ячейки. Девушка все помнила, в том числе и курс организации подпольной работы, который читала им одноглазая и обезображенная пытками мать Авдотья. Все помнила. Не зря Зоя Владимировна Собакина была одной из лучших учениц своего выпуска. И сейчас ей нужны были помощники. А как завести помощников? Первому, наилучшему варианту для работы в подполье относились люди идейные, не принимающие высокомерия британцев, имеющие к ним претензии или желающие мстить. Но где здесь, в жиреющем на торговле и промышленности Гамбурге, найти недовольных своим положением и ненавидящих англичан людей? Нет, здесь, конечно, были патриоты общегерманской идеи, которые абсолютно по праву видели в англичанах противников объединения. Таких сторонников Бисмарка по всей Германии было предостаточно, но с ними Зоя не хотела связываться. Брат Тимофей считал их больше крикунами и прожектерами, чем решительными и самоотверженными бойцами. Уж таковы были эти немцы. Они, естественно, были всей душой за единую Германию. Но желали они этого так, чтобы им при этом ничего не угрожало. И еще, по словам того же брата Тимофея, все эти благородные патриоты находились под наблюдением полиции, а значит, и под пристальным взглядом Intelligence Service, которая давно и бесповоротно скупила всю полицию Гамбурга на корню. В общем, эта категория борцов для планов Зои не подходила. Ко второму варианту относились кандидаты, готовые сражаться за деньги. Беглые солдаты из прусской и австрийской армии, отставшие от кораблей матросы, проходимцы и жулики, бывшие торговцы рабами — всей этой публике в богатом городе было предостаточно, и их можно было худо-бедно организовать в коллектив, которым, как казалось девушке, она сможет управлять. Но вот беда. Для людей подобного типа нужны деньги, много денег. А у Зои с этим было не все в порядке. Так что второй вариант ей тоже не подходил. Но у девы был свой личный ресурс. Зоя в ее 17,5 лет была не просто красива. Длинные ноги и безупречную фигуру спортивной, сильной и развитой девушки нельзя было скрыть никаким, даже плохим платьем. Ангельское лицо с большими и умными глазами тем более были видны всем. Но помимо этого, Зою переполняла внутренняя энергия юного очарования. То была жизненная энергия, состоящая из красоты, силы духа и ума. И эта энергия, словно магия, словно гипноз, действовала на многих мужчин, попавших в ауру ее притягательности. Причем ее сила не делила тех, кто восхищался ею, на молодых и зрелых. Сила не разбирала возрастов. Это относилось ко всем тем, на ком Зоя иной раз уже испытывала свои чары. Ну так, иногда испытывала. Совсем чуть-чуть. Только лишь попробовать. Отточить коготки, чтобы почувствовать, что значит быть богиней. И на сей раз она надеялась испытать свои чары, но уже по-настоящему, для дела. И теперь дева размышляла, куда ей нужно идти, чтобы найти себе верных и преданных помощников. Ну, хотя бы одного. Студенты-инженеры, что проживали рядом с нею на Гамбургерштрассе, неплохо подошли бы. Но на ту улицу она возвращаться не хотела. Это было опасно. А вот посетить аэровокзал... Там шансов встретить английских шпиков было поменьше, что им там делать целыми днями. А вот молодых людей, что приходят смотреть на прилетающие и улетающие дирижабли, там в хорошую погоду предостаточно. От Остендештрасса до района Фюльцбютель было чуть больше часа ходьбы. И, конечно, Зоя пошла пешком. Во-первых, она решила экономить, а во-вторых, она никуда особо не торопилась. Все равно ответ на телеграмму, что она отправила в центр, придет дня через три, не раньше. А может, и вообще не придет. Но об этом варианте дева думать не хотела. Пока. Вот если ей никто не ответит дня через три или четыре, вот тогда она и будет об этом размышлять. А пока она бодро шла по улицам большого города, надеясь, что все будет хорошо, и мудрые старцы свяжут ее с резидентом. Ей потребовалось больше времени, чем она планировала, так как на улочке Кербельвек, что находилась рядом с кладбищем Хауптфридрих, дева увидела мастерскую по изготовлению зонтов. Тут же в витрине были выставлены эти самые зонты, и были они очаровательны. Но не так очаровательны, как парижские, но тоже очень даже неплохие. Каждой приличной девушке, которая не желает загорать на солнце, как какая-то крестьянка, нужен зонт. Особенно если ручку этого зонта можно будет аккуратненько использовать как ножны для отравленного стилета. Да, Зое определенно нужен был зонт. И она даже присмотрела один. Беленький, кружевной, очаровательный. И, конечно же, это был самый дорогой из выставленных в витрине зонтов. 24 шиллинга. Впрочем, это ее не остановило. Она решила купить зонт, но не сама. Ей в этом должны были помочь. Но вот кто? Этого девушка пока еще не знала. Уже на подходе к Фюльцбютелю все улицы были забиты разнообразными экипажами и публикой. Здесь она уже шла не спеша, среди снующих посыльных и курьеров, среди носильщиков и водителей паровых дилижансов и кучеров гужевых повозок. Ей нужно было соблюдать элементарные правила осторожности, чтобы не нарваться на Кривоногого или бабку в шуте. Ведь ни тех, ни других не обманешь одеждой и вуалью. Эти существа, скорее всего, знают ее запах, так что нужно держать ухо востро, чтобы вовремя заметить такую тварь и убраться от нее подальше, пока она не начала принюхиваться. Итак, соблюдая осторожность, она добралась до смотровых площадок, с которых зеваки смотрят на дирижабли. И зевак тут сегодня было предостаточно. Наверное, еще больше, чем в прошлый раз. Дева немного подождала, посмотрела по сторонам и, убедившись, что английских тварей поблизости нет, стала подниматься по лестнице на смотровую площадку. И вдруг она сначала даже не поняла, откуда знает этого человека. Зоя увидела знакомое молодое лицо и крепкую фигуру. И лишь пару секунд спустя она вспомнила. Генрих Ройке, владелец театрального бинокля. Он опять пришел сюда пялиться на дирижабли. Зоя вспомнила его самого и его чуть заискивающую попытку познакомиться с нею и подумала. «На первый раз судьба тебя миновала, Генрих Ройке, но на этот раз ты от нее не уйдешь. Уж слишком ты любишь дирижабли». Она подошла к нему и встала рядом. Совсем рядом, так, что их локти на перилах почти соприкоснулись. Молодой человек сразу кинул взгляд на девушку, но, конечно же, не узнал ее. Это и понятно. Не столь вызывающее платье, вуаль. А девушка взглянула на него в ответ и поздоровалась приветливо. «Доброе утро, герр Ройке!» Хозяин бинокля взглянул на нее еще раз, теперь чуть удивленно, и потом спросил. «Фройлен, мы знакомы?» И тут Зоя подняла вуаль. «Можете взглянуть, герр Ройке». И Генрих Ройке взглянул. Взглянул и открыл от удивления рот. «О, это вы?» «Да, это я», — улыбаясь, отвечала девушка. Она даже немного стала волноваться, так как это удивление молодого человека в столь людном месте могло кому-то броситься в глаза. «А почему вы так удивлены?» «Но ведь вы... это...» — пролепетал Ройке. — Что это? — интересовалась девушка. — Ну ведь вас же... это... Он все еще находился в крайней степени удивления. — Да что это-то? — спросила она. — Герр Ройке, возьмите себя в руки и попытайтесь закончить хоть одно начатое предложение. — Простите, — извинился молодой человек и на этот раз все-таки закончил фразу. — Простите, но ведь вас, кажется, убили. — Меня? переспросила его дева. «Ну, ту девушку, которой я давал бинокль посмотреть на дирижабли». «Это я та девушка?» — почти строго сказала Зоя. «Ну, у нее была другая одежда», — растерянно продолжал Ройке. «У меня несколько комплектов одежды», — соврала она. Как раз сейчас у нее не было сменного платья. Теперь он не знал, что ей сказать. Он просто глядел на нее, и, чтобы как-то продолжить разговор, она произнесла. «А почему же вы думаете, что меня убили в прошлый раз?» «В прошлый раз та девушка, которой я давал бинокль, она, то есть вы, да, вы ушли в здание аэровокзала». «Вы что, следили за мной?» «Я просто хотел знать, куда вы пойдете», — чуть оправдываясь, говорил молодой человек. «И наблюдали за мной в бинокль?» «Да», — он кивнул головой. «И я увидел, что вы вошли в здание, и я снова стал следить за дирижаблями». «И что же произошло дальше?» «А потом из здания стали выбегать люди, дамы, дети. Там в здании что-то происходило. Как потом выяснилось, там ловили воров. А потом все полицейские побежали туда, и многие люди за ними. Все хотели знать, что там происходит». «И вы тоже пошли посмотреть?» «Да, тоже. Но к тому времени в здание уже не пускали, и я ждал около входа и видел, как выносили тела. Убитых. За ними приехали полицейские экипажи». «И что?» — дева улыбалась. «Много было тел?» «Я видел три тела», — отвечал ей Генрих. Он явно не договорил. «И?» — продолжила за него Зоя. «И, кажется, одно из них было похоже на ваше», — наконец правильно сформулировал молодой человек. «Вы видели меня?» — хотела уточнить девушка. «Видели, как меня выносили из здания? Вы меня разглядели?» Если бы он сказал «Да, я вас видел», она бы уже и не знала, как продолжать общение. Но, к ее счастью, Рокки произнес. «Нет, тела выносили накрытыми, так что я видел только вашу руку, правую. Она выпала из простыни». «Эту?» — дева показала ему свою правую руку. И, не дождавшись ответа, продолжила, вложив в свой следующий вопрос как можно больше ехидства. «Ройке, ответьте честно. Вы болван?» «Кажется, да», — ответил молодой человек и засмеялся. И это был смех человека, который не боится смеяться над собой. «Да!» После этого Зоя протянула ему руку для поцелуя и произнесла. «Гертруда Шнитке». И он, конечно же, сначала сняв свою шляпу, взял ее руку и поцеловал, а потом поднял глаза и сказал. «Мое имя вы, фройлен Гертруда, как я понял, запомнили».